Дело Лютера. 1517-1522 годы. Первые 35 лет жизни Лютера ничто не предвещало громкую славу, которую он заслужил впоследствии. Так было до 1517 года, когда он впервые обрушился на торговлю индульгенциями. Лютер родился в городе Эйслебене в семье митника, бывшего крестьянина. Он изучил право в Эрфуртском университете, но вскоре, в 1505 году, оставил учебу и, вопреки отцовской воле, стал монахом-августинцем. По преданию, Лютер дал обет посвятить себя церкви, когда был застигнут грозой и бурей, в благодарность за спасение от бушующей стихии. Достоверных свидетельств этого события нет, но, похоже, этот рассказ верно отразил личность Лютера. Этот блестящий ученый и исключительный оратор был лишен душевного спокойствия. Его обуревали сомнения, которые с годами все усиливались. В 1508 году Лютер стал слушателем Виттенбергского университета, где изучал этику и экзегетику. В 1512 году он получил степень доктора теологии и кафедру профессора теологии в этом же университете. Он преподавал учение Августина и священное писание в гуманистическом духе, обращаясь к лингвистическому анализу Библии и отвергая схоластику. С 1516 года Лютер начал выступать против торговли индульгенциями, вначале осторожно, затем в 1517 году более резко. Его внимание к этому вопросу привлекла продажа индульгенций в Бранденбургском княжестве, где находится Виттенберг. Официально средства от продажи индульгенций предназначались для ремонта церкви святого Петра в Риме, но в действительности имелось в виду, что часть этих денег следует употребить для уплаты долгов брата герцога Бранденбургского Альберта, архиепископа Майнца. Властитель соседней Саксонии, курфюрст Йоганн Фридрих, опасался, что продажа индульгенций в Бранденбургском княжестве подорвет его доходы, так как его подданные отправлялись туда за индульгенциями вместо того, чтобы покупать те, что продавались на саксонской территории. Лютер, конечно, был движим иными мотивами. Им руководила искренняя забота о душах верующих. И в самом деле, на этот раз покупателям индульгенции давались уж слишком несуразные обещания. Архиепископ Альберт, наставляя продавцов индульгенции, писал: «Коль скоро собор Петра и Павла, наиглавнейший из всех соборов, был разрушен по повелению Юлия II, благословенна память его, вознамерились мы возвести новое здание, превосходящее всякое другое. Мощи Петра и Павла и несчетного множества святых на этом месте ныне оскверняются дождем и градом, и всех средств святого престола в Риме не достанет на то, чтобы завершить это великое предприятие. А посему Господь побудил его святейшество подвигнуть верующих содействовать этой цели, предлагая им сии индульгенции, кои являются драгоценным достоянием святого Петра. Индульгенция сия дарует четыре благодати. Первое – это искупление всех грехов и освобождение от всякого мучения в чистилище. Дабы поощрить готовность к пожертвованиям, проповедникам следует предлагать различия в ценах. Монархи, супруги, их чада, архиепископы, епископы и другие знатные люди пусть платят по крайней мере 25 золотых флоринов. Аббаты, настоятели соборов, графы, бароны и другие дворяне и их супруги пусть дают 10 и так далее. Те, у кого нет денег, пусть платят молитвой и постом, ибо Царствие Небесное принадлежит бедным не менее, чем богатым. Вторая благодать такова, что в старости и на смертном одре дается отпущение даже самых тяжких грехов. Третье – это доля во всех воздаяниях, даруемых церкви, то есть в воздаяниях за все молитвы, посты, паломничество и добрые дела католической святой воинствующей церкви. Четвертое – это полное прощение душам грешников в чистилище. Все это папа дарует через их посредство. Нет никакой нужды, чтобы те, кто жертвует на спасение этих душ, чувствовали бы за них раскаяние или каялись бы в грехах. В письме архиепископу Альберту Лютер предостерег его от столь безответственных обещаний верующим и их умершим близким, обещаний, которые вводят людей в заблуждение и угрожают их душам, поскольку благодати, предлагаемые покупателям индульгенции, особенно вторая и четвертая, серьезно расходятся с церковной традицией. Ведь отпущение грехов дается только после исповеди перед священником и никак не может распространяться на умерших родственников, пребывающих в чистилище. Именно тогда Лютер составил свои 95 тезисов, представляющих собой полемику, направленную против индульгенции. По преданию, Лютер прибил эти тезисы к воротам Виттенбергского собора. Хотя эта легенда не подкрепляется свидетельствами очевидцев, этим актом принято датировать начало реформации. Достоверно известно лишь, что он разослал тезисы клирикам в другие города Германии, и они быстро распространились в списках в Лейпциге, Магдебурге, Нюрнберге и Базеле. Вот некоторые из этих тезисов. Тезис пятый. Папа не хочет и не может допустить какую-либо другую муку, помимо тех, которые он установил по своему вкусу. Параграф 8. Canones poenitentiales, то есть установления, как следует исповедоваться и каяться, возложены только на живущих. Параграф 21. Поэтому заблуждаются проповедники индульгенции, говорящие, что благодаря отпущению папы человек освободится от всех страданий и станет блаженным. Параграфы 27-28. Они проповедуют людям вздор, утверждая, что как только их гроши зазвенят, попадая в ящик, так их душа сейчас же вылетает из чистилища. И уж, конечно, как только грош, брошенный в ящик, зазвенит, как тотчас приходит прибыль и жадность, разрастаясь и увеличиваясь. Параграф 29. Кто знает, все ли души, находясь в чистилище, будут спасены? Параграф 30. Никто не может быть уверен в том, что он действительно раскаялся и достаточно настрадался. Еще меньше он может быть уверен, получил ли он полное отпущение грехов. Параграф 40. Подлинное раскаяние и страдание ищет и любит наказание. Параграф 45. Надо учить христиан, что тот, кто видит, как погибает его ближний и тем не менее отдает деньги за отпущение, на самом деле не платит за отпущение от папы, но увеличивает немилость Божию. Параграф 50. Нужно учить христиан, что папа, если бы узнал о злоупотреблениях продавцов индульгенций, предпочел бы, чтобы сожгли собор святого Петра, превратив его в пепел, нежели строили его из кожи, мяса и костей своей паствы. Параграф 56. Сокровищница церкви, из которой черпает папа, раздавая индульгенции, это не добрые дела Иисуса и святых, поскольку они всегда и так без помощи папы даруют внутреннему человеку милость, а внешнему человеку распятие, смерть и ад. Параграф 62. Действительно, истинное сокровище церкви – это святое Евангелие, величие и милости Божии. Параграф 66. Сокровище же отпущения, то есть индульгенции – это сети, которыми в наше время ловят богатство людей. Параграф 82. Почему папа не избавит из чистилища все души одновременно, ради всесвятейшей любви, из-за их острейшей нужды, как несправедливейшего подхода к этому избавлению? И почему он ради самого приходящего, ради денег на строительство собора святого Петра, освобождает бесчисленное количество душ на таком пустячнейшем основании? Параграф 86. Далее. Почему папа не отстроит собор святого Петра на свои собственные деньги, но на деньги бедных христиан, хотя его состояние простирается обширнее, чем любого богатого владетельного краса? Параграф 94. Христианам следует напомнить, чтобы они проявили усердие в следовании за своей главой Христом через крест в смерть и ад. Каковы главные объекты критики Лютера в этих тезисах? В целом, в тезисах доминируют две темы. С одной стороны, резкая критика папы и духовенства, с другой стороны, человеческое сознание собственной греховности. По словам Лютера, спасая грешников от кары, папа использовал свое могущество во зло и превысил свои полномочия. Утверждая, что у него нет средств на возобновление собора святого Петра в Риме, он лгал верующим. Верующие же не осознают огромного значения человеческой греховности. Если бы они осознали свои грехи, то сами искали бы наказания и, конечно же, не стали бы откупаться от него деньгами. В наши намерения здесь не входит полный исторический обзор событий, последовавших за обнародованием Лютером своих тезисов и вплоть до его отлучения папой. Подчеркнем лишь, что обсуждение тезисов из академической и внутрицерковной полемики превратилось в дискуссию, охватившую чуть ли не всю Европу, причем религиозные доводы в этой дискуссии смешались с политическими. Папская булла от 15 июня 1520 года «Excure Domine» давала Лютеру 6 дней, чтобы отречься от своих взглядов. В эти дни папские нунции в Германии уже настраивали общественное мнение против Лютера, а в ряде городов Европы жгли на костре его сочинения. Однако все попытки примирения между Лютером и его последователями и папским престолом провалились. Карл V, недавно избранный императором Священной Римской империи, также начал противодействовать Лютеру. На Рейхстаге, имперском парламенте, собравшемся в январе 1521 года в Вормсе, Лютер был раз и навсегда предупрежден, что его ждет не только папское отлучение, но и наказание имперских властей. Но он отказался изменить своим принципам, объявив собравшимся, что откажется от своего мнения только если его убедят свидетельствами из Писания или очевидными доводами разума. И далее Лютер сказал: «Я придерживаюсь тех самых слов Священного Писания, которые привел в доказательство своей правоты, и таким образом моя совесть связана Словом Божьим. Я не могу и не хочу отказываться ни от чего, ибо не подобает христианину говорить против своей совести». С такими словами Лютер 26 апреля 1521 года покинул Вормс. Спустя примерно месяц Рейхстаг опубликовал осуждавший его указ, но Лютер успел исчезнуть до указа. В начале мая курфюрст Йоганн Фридрих Саксонский перевез Лютера в надежное место, в свой замок в Варбурге. Исчезновение Лютера повергло в смятение всю Германию, особенно гуманистические круги. В Варбурге, продолжая полемику против индульгенции, Лютер начал переводить Новый Завет на немецкий язык. Почему курфюрст Йоганн Фридрих, слывший благочестивым католиком, вспомним о его коллекции мощи святых, поддержал Лютера? Считается, что Фридрих в согласии с феодальным принципом должен был защищать вассала, находящегося под его покровительством. К этому, однако, стоит добавить и политические мотивы, поскольку между папской курией в Риме и немецкими князьями Священной Римской империи существовало постоянное напряжение, немцы усматривали во вмешательстве папы в дело Лютера итальянское вторжение в их собственную сферу влияния. Такие князья, как Йоганн Фридрих Саксонский, в подвластных им странах настаивали на своем суверенитете в противовес идее единой Священной Римской империи. Они поддержали Лютера не только потому, что принимали его учения, они также защищали этим независимость местной власти от Всемирной Церкви или империи. Но для Лютера, разумеется, политический аспект не был основным. В 1522 году он замечает: «Я противодействовал индульгенциям и всем сторонникам папы, но никогда не прибегал к силе. Я просто преподавал, проповедовал и писал о Слове Божьем. Ничего другого я не делал. А пока я спал или пил с друзьями варбургское пиво, Слово Божье ослабило папство, как никогда не ослабляло никакого другого правителя или императора. Я ничего не сделал. Слово Божье сделало все».